«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие обариуты?». Лекция 6. Хранители обариу. Липавский, Друскин и Бахтерев. Наша последняя лекция посвящена двум людям, которые не были членами обариу. Для одного из них, по крайней мере, любая ассоциация с обариу вызвала бы резкое возражение. Это Леонид Савельевич Липавский и Яков Семенович Друскин. Люди, которые сыграли особо важную роль в сохранении обариутского наследия. Леонид Липавский был собеседником обариутов, но Яков Друскин был еще и хранителем. Ну, сейчас мы поговорим сначала о Леониде Липавском. Он родился в 1904 году, умер, погиб в 1941 году на фронте. Годы его жизни совпадают с годами жизни Введенского и Довбера-Левина. Липавский родился в Петербурге в семье врача. Он был единственным из двух людей обариутского круга, которые родились в богатых семьях. Вторым был Вагинов. Липавским принадлежал шестиэтажный дом на Большом проспекте Петроградской стороны, построенный не кем-нибудь, а Лидвалем, самим архитектором знаменитым. Паровое отопление, электрическое освещение, лифт, водопровод, мусоропровод. Петроградская сторона, петербургская сторона как раз становилась районом богатых людей. До этого это был окраинный район. Квартиры в доме снимали профессора медицинского института, и в квартире номер 3 жил сам хозяин, который был врачом. Но, правда, профессором медицинского института он быть не мог, потому что принадлежал к иудейскому вероисповеданию, а преподавание в высших учебных заведениях лицами иудейского вероисповедания не допускалось. Савелий Михайлович Липавский, Саул Минахимович по паспорту, патологоанатом, потом дерматовенеролог, уролог. Трудно сказать, был он изначально состоятельным человеком или столько денег заработал частной практикой. Состоял врачом Воздвиженского высшего начального училища, имел чин коллежского асессора. И вот его сын Леонид начал обучение в реальном училище Кузьминой, затем в Ларинской гимназии учился, такая известная была гимназия с коммерческим уклоном в Петербурге. А затем был переведен в гимназию Лентовской. Мы упоминали об этой гимназии, там учился Введенский, и там произошло знакомство Липавского с Введенским. Мы говорили о том, что гимназия Лентовской была прогрессивной школой, там были прекрасные преподаватели, прежде всего Леонид Васильевич Георг. Был индивидуальный подход к ученикам, ученикам давались глубокие психологические характеристики. Вот характеристика, которую дает Липавскому Георг. «Мальчик-философ, умница, громадная духовная взрослость при маленьком теле и малых летах вызывают его большую нервность, лучший ученик гимназии, при своей скромности очень общителен, и, пожалуй, наша гимназия ему очень полезна именно с этой стороны, развеселит его и умерит нервозность». Он же год спустя, чрезвычайно интеллигентный мальчик, в этом году стал еще привлекательнее, чем в прошлом, стал душевно теплее, нежнее и поэтичнее. Это буквально. Он одарен к поэзии. Ярко выраженный гуманитарный тип. Товарищами любим и уважаем. Большая внутренняя работа приводит его в последнее время к пессимизму теоретически, но уверенность в собственных силах, спокойно и добродушно, уводит его к артистизму, который поможет ему пережить кризис. Причем все эти записи, все эти характеристики даются в трудные годы гражданской войны. Школа продолжает работать. Издается рукописный журнал «Лентовец», один экземпляр которого сохранился. Там есть стихи Липавского. Ну, не бог весть, какие стихи, юношеские. «Авиатор дерзкий и могучий, управлял железной рукой, он пронзил при блеске молнии тучи, снежных гор нарушил он покой» и так далее. Я упоминал о том, что Липавский вместе с Введенским и еще одним их товарищем Алексеевым послали стихи Блоку. Эти стихи тоже сохранились. «Что можем мы только любить и томиться, и гнать искушения прочь, а время летит, как осенняя птица, как птица в весеннюю ночь. О, жизнь моя тяжелая, нагнала бы тоску, да музыка веселая играет наверху. Да сумерками нежными тебя я буду ждать, да вечерами снежными до дому провожать. По улице темной гулять не догуляться, с тобою со скромной молчать не намолчаться. Да зачем говорить и о чем? Лучше в кинематограф пойдем». Вот такие стихи. Повторяю, что все эти стихи сохранились, и в ближайшее время они будут напечатаны. Не получив устраивавших ответа Блока, Липавский и Алексеев пошли в противоположный лагерь, в цех к Николаю Гумилеву. Там Липавского выделили, и он вошел в цех в статусе подмастерья. Он был единственным подмастерьем в цехе поэтов, И в «Альманахе цеха поэтов» напечатана его диалогическая поэма, 21 год, ему 17 лет. А в третьем «Альманахе цеха поэтов» еще одно стихотворение «Солнце запало в чужие страны». Вот эти стихи были перепечатаны, но это длинные стихи, я прочитаю несколько фрагментов. «Выплеснут временным прибоем на этот случайный берег, смотрю недоумело, как остальные, обсушиваются на минутном солнце, строят гнезда для будущих нежностей, попархивают и поплевывают, почирикивают о всяческих разностях, приятного дня и спокойной ночи. А у меня под ногами земля ходуном ходит, вздымая пустынные волны до самых очей, и стою совсем голый на всех четырех ветрах, как накину узор узды на зыбучую плоть воды. Океан встает на дыбы, поднимая свои горбы». Ну, вот из другого стихотворения. «Слушай, там в лесах аракуарий, там, где рак проводит красный тропик, и летят на выдолбленной лодке мертвые, покидающие страну. Сон бежит в запутанные чащи, по пятам за ним охотник скачет, но темны леса в дремучем мире, да хранит тебя Господь повсюду. Был старый союз на земле, хмуро раскачивались идолы, ветер гасил костер, за пещерной шла гроза, мужчина качал колыбель, женщина бредила в углу» и так далее. Многообещающие стихи, и один из учеников Гумилева и участников цеха поэтов, Николай Отцов, позднее уже в эмиграции, упоминал в числе петербургских поэтов скомленных революцией Липавского одну из надежд бесследно пропавших. И действительно, Липавский в 19 лет почти перестал писать стихи. Что с ним было? Он поступил после революции в университет на философский факультет, был учеником философа Николая Ануфриевича Лоскова, философа-идеалиста. Правда, обучение было коротким, потому что вскоре их учитель был отстранен от преподавания, через год выслан за границу на философском пароходе. Их – это Липавского и Якова Друскина, который тоже поступил в университет и тоже стал учеником Лоскова. Об этом мы чуть дальше скажем. Ну, вот есть легенда, которая повторена во многих изданиях, якобы Липавскому и Друскину было предложено публично отречься от своего учителя, они отказались, были изданы из университета, но документы свидетельствуют о другом, оба они закончили университет в 23-м году по индивидуальному плану. Липавский прослушал курс индологии Ольденбурга и других, занимался санскритом, и в итоге он получил диплом, и им было предложено остаться при университете для подготовки к магистерскому званию. Ректор предложил изложить свои взгляды для утверждения, Друскин отказался, Липавский написал, и ректор их не принял. После этого Липавский действительно ушел из университета, несколько лет работал преподавателем обществоведения. Это интересно, что человека, который из-за сомнительных взглядов не был оставлен при университете, был допущен к идеологической работе с детьми. Работал он учителем без особого интереса несколько лет, и в 26-м году он посвятил себя полностью литературной деятельности. Был женат в эти годы на Амалии Яковлевне Гольдфарб, которая чем интересна? Тем, что она исполняла роль Елизаветы Бам в спектакле «На вечере три левых часа». Потом они расстались, потом она была секретарем советского писателя Леонида Леонова. Ну а позднее, в 1931 году, Тамара Мейер, абриутская прекрасная дама, женщина, в которой не все были так или иначе влюблены, которая была женой Веденского, она порвала с Веденским и вышла замуж за Леонида Липавского. И стала Тамарой Липавской. Что представляла собой литературная деятельность Липавского? Начал он с книг «Пионерский устав» в стихах и «Молодежь восточных колоний». Вторая книжка достаточно интересна. Такая описательная книжка, он описывает экзотические страны. «Абиссиния на скалах, как на крыше. В жару, когда скалы накаляются, как крыша. Многочисленные мальчики-слуги машут махалками из лошадиного или обезьяньего хвоста, отгоняют мух от абиссинских чиновников и богачей. Какие в Монголии бывают суеверия, видно хотя бы из того, что один из отважных и всеми уважаемых монгольских революционеров во время гражданской войны съел сердце убитого врага» и так далее. Такая не без увлечения даже написанная книжка. Ну и дальше у него вышло больше 30 книг, многие не по разу. Параллельно он служил в детском секторе госиздата редактором. Но книги какие у него выходили? «Кипяток» – рассказы китайской комсомолки Чен, которая организовала забастовку на шелковом производстве, но судьбой сложилось печально. Чен Кайши взял Шанхай и отрубил девушке голову. Мистер Смит в Исаакиевском соборе. Американец мистер Смит, издатель журнала «Загробное обозрение» с приложением подробного описания рая и ада, в Советском Союзе попадает в собор, превращенный в антирелигиозный музей, и выслушивает экскурсию про козни клерикалов и сектантов, видит маятник Фуко и так далее. Часы и карты октября. Книжка карты, картинок и схем, иллюстрирующих официальную версию событий. Не для чтения, а для разглядывания. Штурм Зимнего. Впоследствии переиздавалось под названием «Ленин идет в Смольный». Это самая успешная его книга. За 16 лет она выдержала 10 изданий космическими тиражами. Потом, уже после смерти Липавского, она была переработана, оттуда были изъяты упоминания о Сталине. Еще дважды она переиздавалась. Суммарный тираж – 1 миллион 475 тысяч экземпляров. То есть, если бы за все это платили, как платят в капиталистических странах, то Липавский вполне мог бы обратно купить шестиэтажный дом, который принадлежал его отцу. Да, понятно, что в этом шестиэтажном доме он больше не жил. Семья переселилась, тоже получила отдельную квартиру, потому что врачи-венерологи нужны любой власти. И жили они на Гатчинской улице в доме 8. Ну вот еще книжки «Что мы строим?», «Немые свидетели». Но это более интересно. Это книга о революционной истории Петербурга, декабристах, народовольческой охоте за царя. Интересная книжка «Как живут народы Северного края». Книга «Следы на камне. История земли и жизни на ней». Это пересказ английской книжки Маквелла Рида. Вот под влиянием этой книжки Липавский задумал книжку «Человек». Два отрывка из нее были опубликованы посмертно. Действительно интересные тексты. «Жизнь – это непрерывный труд, беспрестанная работа моего тела, клеточки работают, когда я бодрствую, их общим усилием натягиваются мои мускулы, сгибаются мои руки и ноги, это они трудятся, посылая по моим нервам токи, когда я думаю, смотрю, слушаю, наступает ночь, я засыпаю, но мои клеточки бодрствуют, мое сердце стучит, дыхание не останавливается, кровь не перестает течь по своему кругу». Не случайно написано собеседником Заболоцкого. Это очень близко к некоторым текстам Заболоцкого. Ну, в общем, все эти книжки, они были написаны под псевдонимом Л. Савельев. И можно понять вдову Липавского, Тамару Мейер-Липавскую, и его ближайшего друга Якова Друзкина, которые в 1978 году составили следующий текст. «Мы категорически настаиваем, если будут издаваться какие-либо произведения Хармса или работы и статьи о Хармсе, при этом будет упоминаться его друг Л.С. Липавский, называть его не писателем и философом, а философом и лингвистом, мы настаиваем, чтобы пишущие о Липавском никогда не упоминали его псевдоним». Ну, то есть книги, написанные под псевдонимом Савельев, они считали позорными, хотя Тамара Александровна Мейер-Липавская не считала зазорным переиздавать эти книги и получать деньги за них. Последние книжки – это были книжки «На земле», «На воде», «В воздухе», «Рассказы об артиллерии», отличаются тематически. Это книжки о войне, о будущей войне, на которую он был призван в качестве военного корреспондента и пропал без вести очень быстро, 22 сентября 1941 года. Теперь, что, собственно, он писал для себя? Им написано несколько трактатов философских, трактат о воде, художественный текст, замечательный разговор нескольких условных собеседников, маленького грека, капитана, чемпиона, разговор о времени, страхе, отвращении, смерти. Вот несколько цитат. «Танк. Почему танк своим видом обращал в бегство целые полки людей? Потому что у него гусеничная передача. Можно составить себе об этом представление, перевернув бутылку с маслом, касторовым или прованским. Сок течет медленным безостановочным потоком. А если бы оно еще и крутилось, так движутся винты машин. Они то выпячиваются, то втягиваются назад в свое металлическое ложе. Они текут. Если бы были жидкие животные, они передвигались бы точно так». Другой текст. «Исследование ужаса». «В основе ужаса лежит омерзение. Омерзение же не вызвано ничем практически важным. Оно эстетическое. Таким образом, всякий ужас эстетический. По существу он всегда один. Ужас перед тем, что индивидуальный ритм всегда фальшив, ибо он только на поверхности, а под ним, заглушая и сминая его, безличная стихийная жизнь. Это подобно тому, как если бы мы, разговаривая с нежно-любимым другом, вспоминали то, что нам ближе и важнее всего, и вдруг через черты его лица проступило бы другое, чуждое, по обезьяне свирепое и хитрое лицо идиота. Ужас – это оборотная сторона страсти, влечения». Ну вот еще несколько работ. «Строение времени», «Время», о преобразованиях, строении качеств, созерцании движения. Многие из них остались незавершенными. Попытка осмыслить эти категории. Где-то на грани между философией и художественными текстами. Еще одно его произведение – это «Теория слов». Это очень странный трактат, где он излагает свои лингвистические теории на основании только русского языка, вводит собственные концепции, вероятность слов, точки скопления смыслов, анализирует достаточно случайный материал, делает глобальные выводы. Например, «грохотать» происходит от «грохоть», которое означает «метнуть», откуда грохнуться, метнуться, упасть, грешить и грохоть одинаково происходит от «грещи». «Грешить» значило сначала промахиваться, не попадать, затем это значение произошло в «действовать», «поступать неправильно» и так далее. В общем, достаточно дилетантская и странная теория, но в то время в языкознании действительно господствовали очень разные теории. Например, теория Мара, которая все 20-е и 30-е годы соперничала и успешно соперничала с традиционным языкознанием. Она, в общем, была в некоторых своих аспектах не менее экзотической. Впоследствии, после смерти Липавского, Мейер Липавский и Друзкин показывали его теорию слов Вячеславу Всеволодовичу Иванову и Заре Григорьевне Минц, которые вежливо сказали, что это интересное, оригинальное, но не соответствует современной лингвистике и так далее. Николай Ключмар – это был такой лингвист в первой половине XX века, который выдвинул теорию о том, что не существует родства языков, а языки проходят через разные стадии в своем развитии. Существуют некие первоначальные выкрики из согласных звуков, от которых происходят все языки. Языки эволюционируют, и то, что мы называем языковыми группами, это разные стадии в развитии языков. Одно время, с 20-х где-то по 40-е годы, эта теория была почти официальной в Советском Союзе, хотя научной ценности особой она не имеет. Ну, сам Липавский говорил, я уверен в правильности моей теории, так как проверял ее на фактах, но не на выведенных другим законах. Для этого нужно иметь влечение к языкознанию, а у меня его нет. Мне важно, что моя теория не требует никаких предварительных знаний, никакого другого материала, кроме того, который у всех под руками, слов одного языка. То есть, в общем, в каком-то смысле он сам был тем, что абрюты называли естественным мыслителем. Хармс тесно дружил с Липавским, и Тамарой Александровной писал им очень смешные письма. Леонид не Аполлон, но в нем есть множество недостатков, но все же надо признать, его строил ловкий архитектор. Его миниатюрность форм, переходящую в тщедушность, нельзя назвать совершенством, но совершенство – мертвый лев, а Леонид – живая собака и так далее. Или письмо о том, как они пришли в цирк. Приходим в цирк, представьте себе, нет ни одного билета. Я говорю, пойдемте на фуфу, мы пошли, а у входа меня не пускают, а он спокойно вперед прошел. Я обозлился и говорю, вон тот человек тоже без билета. Почему вы его пускаете? Они мне говорят, это Ванька Встанька, он у нас у ковра служит. То есть такая игра, та же игра, которую Хармс ведет с Веденским. Причем объектом насмешки постоянно служит маленький рост Липавского. Он, судя по всему, на это не очень обижался. И вот Липавский в 1933 году восстановил уже в несколько ином составе полураспавшийся круг. Его дом на Гатчинской улице стал местом встречи Хармса, Введенского и Заболоцкого. Причем Введенский и Заболоцкий вместе не приходили, они уже были в ссоре, либо один, либо другой. А также Яков Друзкин здесь присутствует, Николай Олейников и еще один человек, Дмитрий Дмитриевич Михайлов. Именно Липавский ввел в обиход этого круга несколько важнейших терминов. Иероглиф, соседний мир и очень важный термин – вестник. Вестник – это существо из иного мира. Примеры иероглифов – листопад, огонь в камине, дама с собачкой, гуляющая по набережной, въезд в город, мертвые души, соседний мир. Лейбниц сказал – нет двух одинаковых капель воды, тем более нет двух одинаковых людей. Каждый человек видит тот же мир по-своему, у каждого свое представление о мире, свой мир. Я могу называть этот мир соседним моему миру. И вот все участники этого круга называли свой круг интересов. Я уже говорил, что есть такой круг интересов Хармса, Олейникова, Заболоцкого. Значит, вот круг интересов самого Липавского. Леонида Липавского интересует время, превращение и уничтожение пространства, несуществование и непредметное существование, например, запах, теплота, погода, Исследование смерти, как может быть частный случай, мировые линии, слова, иероглифы, тело, рост, дыхание, пульс, сон и видение себя во сне, сияние, прозрачность, туман, волна, форма дерева, происхождение, рассечение, изменение ощущений, гамма, спектр, черный цвет, смысл чувства, например, ужас, головокружение, неубедительность математических доказательств, строение круга, вращение, угол, прямая, шахматная доска, как особый мир, рай, нравственность и долг, правила жизни, счастье, его связь с некоторыми веществами и консистенциями, чистота, что значит прекрасное, окраины, пустыри, заборы, убогость, проституция, описи, энциклопедии, справочники, иерархии и так далее. Каждому из этих слов можно написать отдельный комментарий. И Липанский, он действительно раскрывал каждого собеседника. И он записывал, самое главное. Сохранились записи разговоров, которые велись в этом кругу в течение 1933-1934 года на Гатчинской улице. Есть свидетельство о том, что этот круг собирался и позднее, хотя таких записей уже не велось. Второй человек – это Яков Друзкин. Родился в 1902 году в Екатеринославе, ныне это город Днепр, в семье доктора медицины Семёна Львовича Друзкина, его супруги, акушерки Елены Савельевны. В двухлетнем возрасте он был перевезен родителями в Петербург. Там родились его младший брат Михаил, впоследствии известный музыковед Михаил Семенович Друзкин, и Лидия Семеновна Друзкина, математик, которая впоследствии была хранительницей архива Якова Семеновича Друзкина. Отец был, как и отец Липавского, венерологом, успешно зарабатывал много. И Яков поступил сначала в школу Кузьминой, так же, как Липавский, а затем был переведен в гимназию Лентовской, где сблизился с Введенским и Липавским. Как его характеризуют в гимназии Лентовской преподаватели? Способности несколько односторонние, нечувственные, обнаруживает чрезмерную склонность к механическому истолкованию душевных явлений. Особенно ярко проявляется направление вкуса в сторону точных наук. Развитый, умный, самолюбив чрезвычайно, раздражителен. Школу очень любит. Отличный ученик, работать умеет. Убежденный марксист. Тут важная вещь, что в эти годы он был убежденным марксистом. После окончания школы он поступил на исторический факультет педагогического института, потому что там находились марксисты. Но очень быстро он в марксизме разочаровывается и переходит на философский факультет университета, где учится у Лоскова вместе с Липавским. И из марксиста становится идеалистом. Другим интересом Друзкина была музыка. В 1929 году он, уже имея диплом философа, заканчивает экстерном Ленинградскую консерваторию. Для его младшего брата музыка барокко, бах, а тональная музыка 20 века – это профессия. Для Якова Семеновича это скорее было постоянное хобби. Они вместе регулярно посещали концерты филармонии в капелле, купали ноты композиторов-модернистов. И он опубликовал несколько музыковедческих работ. Собственно, все, что он опубликовал при жизни, это несколько работ о Бахе, в том числе книга «Риторические приемы в музыке Баха», которая была издана в 1972 году в Киеве в переводе на украинский язык. Консерваторским дипломом никогда в практических целях он не пользовался. Не концертировал, не преподавал музыку, но он, когда собирали Хухармса дома, его друзья пели песни на языках разных народов, аккомпанировал им на физгармонии именно Яков Семенович Друзкин. И он получил третий диплом, диплом математика, который позволил ему в своей практической жизни никак вообще не соприкасаться с идеологической сферой. Он преподавал математику. То есть он единственный из людей этого круга не только не был литератором, но и вообще не был по основному роду деятельности гуманитарий. По складу характера Друзкин был полной противоположностью Липавского. Липавский был человеком общительным, живым. Друзкин был замкнутым, закрытым, самоуглубленным, в какой-то степени авторитарным, деспотичным, нетерпимым во многих отношениях, погруженным в свои мысли, в свои идеи. Человек не без странностей. Например, он носил костюмы чуть-чуть больше размером, потому что ему не нравилось, когда одежда соприкасается с его телом. Он жил в своем замкнутом, закрытом мире. И что сближало его с Хармсом и Введенским? Прежде всего, философские идеи, то есть вот философские, интеллектуальные аспекты их творчества. Очень многие идеи, которые отразились в творчестве Хармса и Введенского, это идеи, связанные с Друзкиным. идея порядка, идея равновесия с небольшой погрешностью. А артистическая сторона деятельности Хармса и Веденского, игра, клоунада, цирковой аспект их творчества, собственно, литературный аспект их творчества, это то, что Друзкину было понятно в меньшей степени. И поэтому Друзкин очень холодно относился вообще к обрю, к объединению реального искусства. Туда входили люди, не близкие ему по духу, наряду с Хармсом и Веденским. У него были очень непростые отношения с Заболоцким. Ну, может быть, потому что оба они были такими довольно внутренне авторитарными и жесткими, упертыми людьми. При этом у них были абсолютно разные мировосприятия, разные миросозерцания. Совсем чужим ему по духу человеком был Бахтерев, там, Левин и так далее. Это были совершенно не близкие ему люди. И поэтому Друзкин все время говорил, что АБРЮ – это временная, недолгое время существовавшая организация, созданная для того, чтобы презентовать опыт Хармса и Веденского во внешний мир. А на самом деле были не абриуты, а были чинари. Было эзотерическое сообщество чинарей, в которое входили, кроме Хармса и Веденского, еще и сам Друзкин, Липавский и Олейников. При этом в действительности чинарями называли друг друга только Хармс и Веденский. Но Веденский, он шутки ради принимал в чинари всех своих знакомых. И поэтому в какой-то момент, видимо, он принял в чинари и Друзкина. И Друзкин воспринял это как-то очень серьезно. Но почему мнение Друзкина о том, как именно называлось это сообщество, кто входил в сообщество, что это было сообщество, почему мнение Друзкина об этом оказалось настолько важным? Об этом чуть-чуть дальше. Пока 20-е годы, Друзкин ведет философский дневник перед принадлежностями чего-либо. Очень интересный дневник, очень интересный текст. Я жил много лет, что-то делал, я думал, писал, и вдруг увидел, меня не было, где моя душа. Я увидел что-то простое, настолько простое, ясное, очевидное. Сейчас я даже не могу понять, как я не видел этого раньше, как я мог жить, не видя этого. Когда я пошел на кухню мыть руки, я вспомнил, что еще совсем недавно медленно и спокойно ходил на кухню, за окном брал что-нибудь поесть, потом не торопясь ходил в коридоре, касался дверного крючка 4, 8 или 16 раз и любил ночь, медлительность и неторопливость. Я тот же и уже не тот. И вот этот дневник перед принадлежностями чего-либо, он ведет много лет, наряду с этим пишет многочисленные философские трактаты, пишет новеллу «Учитель из Фабзавуча», где отразился его педагогический опыт, пишет очень странный текст о конце света, спрятанный среди дневниковых записей 1939 года. Может быть, он будет приближаться годы, и обязательно наступит жаркое время, начнется в июне, закончится в июле. Начнется, может быть, так, из окна или на улице, я увижу человека, который ничем не отличается от других, кроме походки. Он идет немного медленнее, сосредоточеннее других. Затем опять станут появляться приметы, но затем без всякого чуда, и такие, что их даже нельзя принять за приметы. Например, вода в нее опускается ниже среднего уровня, потом поднимается к среднему уровню. Теперь же не вернется или вернется, но на несколько сантиметров ниже. Или вечером выпадет сильный снег, а за ночь весь стает. Будет такое состояние, что малейшая, хотя бы естественная неожиданность будет страшной. Затем уже в конце июня утром все опять увидят, что солнце стало больше. И весь июнь будет стоять жаркие солнечные дни. Если будут дожди, то только для того, чтобы люди не умерли раньше времени. А в июле случится светопреставление. И вот он все это пишет. При этом он один, не женат. Он романтически влюблен в жену сначала одного, потом другого своего друга, Тамару Липавскую. И все знают про эту влюбленность. И так идут годы. И вот война, блокада. Хармса арестовывают. И в это время Друзкин совершает поступок, который, собственно, стал главным поступком его жизни. Марина Малич, жена Хармса, вызывает Друзкина. И он в чемоданчике, данном ей, на детских санках с Надеждинской улицы на Гатчинскую улицу, он перевозит большую часть Хармсовского архива. Узнав о смерти Данила Ивановича в тюремном окошечке, Малич в феврале 1942 года приходит к Друзкину. Вот его описание увидев, он все понял, говорить было не нужно, такой ужас был на моем лице. Яша Друзкин жил вместе со своей мамой, немного сгорбленной. Она поставила перед ним тарелку супа и сказала: «Это тебе, это последняя тарелка супа». Он сказал: «Нет, мама, дай суп Марине, пусть она ест». Мать поколебалась, он повторил: «Мама, я говорю тебе, что я это не трону, если не дашь его Марине». Она пожала плечами и подала тарелку мне. Я думаю, этот суп был из собачины. Второй визит на Надеждинскую менее удачный. Вторичное попадание бомбы уничтожило остатки бумаг. Но практически все, что мы знаем из взрослого наследия Хармса, это то, что было переведено Друскиным, ну и наследие Вединского тоже в значительной степени было им сохранено. Затем вместе со своей семьей он эвакуируется из города. В городе остается Тамара Мейер, и есть письма его из эвакуации. Тамара Мейер – это совершенно потрясающие человеческие документы. И письма брату есть. Это все очень интересно. Об этом можно очень долго говорить. Ну и дальше идет послевоенное десятилетие. Это темная, пустая эпоха в жизни Друскина. Он преподавал математику в школе десятников, в инженерно-строительном институте, потом в индустриальном техникуме. Пережил глубокий душевный кризис. В конце 50-х годов он возвращается к интеллектуальной работе. Опять пишет философские трактаты. Это уже более традиционная религиозная философия, не такая дерзкая, как в 30-е годы. Ухаживает за стареющей матерью, тяжело переживает смерть жены своего брата, с которой он был очень дружен. А затем происходит удивительная вещь. В 68-м году Яков Друскин встречается после очень долгого перерыва с Тамарой Александровной Мейер, ему уже по 65 лет, и их отношения, уже очень немолодых, нездоровых людей, переходят в другое качество, и старость они проводят вместе. И в этот период, в 60-е годы, Друскин занимается тем, что он публикует, то есть он открывает опять наследие Хармса и Вединского. 20 лет после их гибели он вообще не открывал их рукописи. В 60-е годы он начинает опять их просматривать, перечитывать, показывает молодым литературоведам. Потом у него появляется литературовед Анатолий Александров, потом Владимир Глоцер. Потом появляются еще более молодые литературоведы – Михаил Мейлах, Владимир Эрль. И эти люди в 60-е годы заново открывают и себе, и миру наследие абреутов. И роль Друскина как хранителя и интерпретатора всего этого наследия, она оказывается очень важной. Потому что через Друскина они понимают на самом деле, что такое Хармс и Введенский. Понимают их судьбу. Но, конечно, Друскин своими интерпретациями влияет на их взгляды, их оценки. И иногда впоследствии, десятилетия спустя, какие-то интерпретации Друскина приходится отсеивать, потому что видно, что его взгляд был субъективным. Но переоценить его роль невозможно. Другой человек, которому в это время посещают исследователи, это Игорь Бахтерев. Вот мы упоминали о том, что еще один был абреут Игорь Бахтерев. Вот он тоже доживает до старости. Если Яков Семенович Друскин умер в 80-м году, то Игорь Владимирович Бахтерев дожил до 96-го года. Но Бахтерев – это совсем другая история. Если Друскин – это мудрец, мыслитель, хранитель духа абреутов, то Игорь Бахтерев – это человек, который прожил, в общем, совершенно не свою жизнь, можно сказать так. Он как раз был советским писателем, занимался разного рода литературной халтурой. Вместе с другим абреутом Александром Разумовским написал пьесу «Полководец Суворов», которая шла во многих театрах. Разумовский написал еще сценарий фильма «Александр Попов». Никакой существенной художественной ценности все это не имело. Оба они зарабатывали на жизнь различного рода литературной халтурой, писали сценарии документальных фильмов, какие-то статьи о проблемах социалистического быта и так далее. Посредственные пьесы, которые частично ставили, частично не ставили. И параллельно Бахтерев продолжал писать абреутские стихи. Ну, как их писал? У него было где-то 20-30 стихотворений, написанных еще в 20-30-е годы. Он их бесконечно переписывал. Каждый из них существует в 30-40 экземплярах. Он заклеивал цветными бумажками слова, вписывал поверх них новые слова, и вот этим очень странным творчеством он много десятилетий занимался. В 70-е годы он сблизился с молодыми поэтами, входившими в группу трансфутуристов, Ры Никонова, Сергей Сигей, и они как-то подняли его на щит. И литературоведы ленинградские тоже общались с ним, наряду с Друскиным. Но все-таки общение с Друскиным было гораздо более важным. И не только потому, что у Друскина находились рукописи, но и потому, что в чисто духовном смысле он был, конечно, к Хармсу и Введенскому гораздо ближе, хотя Бахтерев пытался продолжать какую-то их творческую практику. И все это привело к тому, что в 70-е, 80-е годы сначала стали появляться отдельные публикации в Тарту, в тартусских изданиях в Советском Союзе. Параллельно были публикации на Западе. На Западе вышли собрания сочинений Хармса и Введенского. И в конце 80-х годов все это стало уже широко публиковаться на территории нашей страны, в результате чего мы сейчас имеем возможность обо всем этом говорить. Если вы не нашли в курсе про абориутов Даниила Хармса, это только потому, что у нас есть целый отдельный курс Валерия Шубинского о нем. А еще у нас есть курс Константина Дудакова-Кашура о дадаистах, а также курсы Валерия Шубинского о Николае Гумилеве и о литературе раннего СССР. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.